упор на меня. Разумеется, всякое влияние, сближающее с нами, хорошо. Отделяющее от нас – плохо. Сближение с нами – цель жизни. Если оно не состоялось, жизнь идет на смарку. Если оно усиливается, дух идет вверх. Если ослабляется – вниз. Но воля свободна, и можно свободно идти или вверх, или вниз. Но знать надо точно, чтобы не заблуждаться, и чтобы глаза были открыты, и самообман невозможен.